скажем, такое приглашение нельзя назвать слишком сердечным. Фраза про обстоятельства не вполне понятна. Что имеет в виду королева? То ли что герцогиню пригласить невозможно, или же неизбежную шумиху, которая поднимет пресса в случае приезда герцога, а это отвлечет внимание публики от главного виновника торжества. Королевское семейство хотело бы, чтобы англичане забыли об акте отречения. Тех, кто помнил события 1936 года, становилось все меньше и меньше. Молодое поколение не интересовалось давними скандалами. И все же всякое появление Виндзора, а тем более герцогини, напоминало о том, что у королевского дома есть свой скелет в шкафу. Все знали, что королева-мать так и не простила женщину, которую некогда назвала подлейшей из подлых. Очевидно, все это и имела в виду Елизавета, когда послала герцогу такое неофициальное приглашение. Королева не могла не понимать, что один без супруги герцог все равно не приедет. Карнарвонские торжества могли бы стать поводом для публичного примирения семейства. Однако прошлое все еще напоминало о себе. Как бы смягчая удар, в конце письма королева пишет об Уоллес. «Надеюсь, у вас все в порядке. Думаю о вас обоих с любовью и симпатией. Ваша Лилибет». Герцог проявил великодушие. Вряд ли присутствие престарелого двоюродного деда оживит этот праздник, в центре которого находится Чарльз, писал он в ответ. «Пожалуй, я откажусь от приглашения, но спасибо за добрые слова». Однако несколько недель спустя, когда герцог получил приглашение на открытие нового витража в часовне Святого Георга, он снова отказался, сославшись на то, что отбывают Соединенные Штаты. К отказу герцог присовокупил несколько фраз, которые его биограф охарактеризовал как мягкий упрек. «Хоть вы и не включили в состав приглашенных Уоллес, я полагаю, что приглашение распространялось и на нее. Видите ли, после 30 лет счастливой семейной жизни я предпочитаю никуда не ездить в одиночестве». Как бы то ни было, внешне добрые отношения в королевской семье восстановились. Подготовка к коронации Чарльза шла полным ходом, хотя атмосфера в Уэльсе разительным образом переменилась с тех пор, как в 1957 году Елизавета впервые объявила о провозглашении наследника принцем Уэльским. Тогда тысячи уэльсцев шумно ликовали в Кардиффе. Однако за минувшие годы уэльское националистическое движение набрало силу и временами даже стало прибегать к насильственным действиям. Произошло несколько взрывов, и Елизавета сказала Гарольду Вильсону, что беспокоится за безопасность сына. И все же только когда Чарльз уже провел летний семестр в университете Аберсвит, пути к отступлению не было. Это жестоко уязвило бы национальные чувства уэльсцев. И сепаратисты, и Министерство внутренних дел вовсю готовились к приезду Чарльза. Пока он учился в университете, его охраняли 70 полицейских, а также агенты в штатском, изображавшие студентов и уборщиков. Чарльз проявил незаурядное мужество, хотя были и акции протеста. Четверо студентов объявили голодовку, кто-то бросил бомбу в радиостанцию королевских ВВС, а на главной улице города неизвестные злоумышленники попытались отпилить голову памятнику предшествующего принца Уэльского, приходившегося Чарльзу двоюродным дедом. Торжественный день приближался, и Елизавета, должно быть, не раз пожалела о том, что решила последовать прецеденту 1911 года. Чарльзу удалось несколько повысить свою популярность, когда он сумел произнести речь на валлийском языке в Аберсвите. Однако многие были недовольны тем, что на мини-коронацию принца тратится столько денег. Многим уэльсам эта затея была не по нраву, и больше всего Елизавета боялась, что на принца будет совершено покушение. Однако министр по делам Уэльса Джордж Томас заявил, что в Соединенном Королевстве не должно быть областей, куда не смеют приехать члены королевского семейства, добавив при этом, что молодому человеку потребуется немалое мужество. Действительно, и накануне коронации, и в самый ее день были неприятные инциденты. Сначала королевский поезд был задержан в пути, поскольку поступило ложное сообщение о заложенной мине. А на следующее утро в городке, расположенном в 30 милях от Карнарвона, произошел настоящий взрыв. Террористы сами подорвались на своей бомбе. Радиостанция BBC на всякий случай заготовила текст траурного сообщения, которое пойдет в эфир, если Чарльз будет убит. Когда принц ехал в парадной карете по направлению к замку, Чарльза сопровождали министр по делам Уэльса и конюши Дэвид Чекетс. Вдали пророкотал гром. Взорвалась еще одна бомба. В замке торжественная церемония началась с прибытия королевы, одетой в желтый наряд от Нормана Хартнелла. Она поднялась на помост, где под балдахином были установлены два трона. Сразу вслед за этим появился принц во главе процессии, включавшей 6 уэльских пэров, которые несли символы его власти. Меч, золотой скипетр, золотой перстень с уэльскими драконами, бархатную мантию и корону. Министр внутренних дел Джеймс Каллаган зачитал королевский эдикт.